сказание. Одна монография об одном великом ученом начинается с того, что автор долго и нудно рассказывает, когда и где он родился, когда заболел свинкой и каким чудом вылечился от поноса, кто была его бабка по матери, где служил его отец, при каких обстоятельствах он женился на его предполагаемой маме. Лишь где-то на 40-й странице автор пишет, что он познакомился со знаменитой работой ученого, и она произвела на него сильное впечатление, поскольку мысли ученого полностью совпадали с теми воззрениями на мир, которые у самого автора уже сложились к этому времени. Так что если я свое исследование творчества М начну с описания своего «я», то я не буду в этом оригинален. Тем более я в некотором роде есть типичный потребитель продуктов творчества М, и мои разговоры о себе можно рассматривать как примитивный способ обобщения. А мою концепцию творчества М можно рассматривать как потребительскую. Итак, в соответствии с классической традицией сочинений о великих людях, я начинаю с описания того, что такое «я». Я — человек, у которого во дворе под окнами год назад выкопали огромную яму и второй год никак не могут засыпать. Обещали к празднику — праздник прошел, обещали к другому — и этот прошел. Надо ждать следующего. Но мы к яме привыкли, и если ее на самом деле засыплют, то нам будет чего-то не хватать. Несколько раз в месяц во двор приезжает бульдозер, фырчит минут 10, затем ломается или заваливается в яму. Часа через 2 приезжает другой бульдозер, побольше, и с ним приходит человек 10 всякого народу. Они садятся невдалеке от ямы, курят, потом уходят. К вечеру возвращаются на веселе. Большой бульдозер вытаскивает маленький из ямы, и все удаляются куда-то, оставив яму в еще более ужасном виде. Пришла из магазина жена, говорит, опять обсчитали и оскорбили к тому же за это. Не жалко копеек, противно, что все тебя за дурака считают. Я говорю, плюнь на это, пора привыкнуть и считать все это нормой. Делай на это допуск. Написано, что килограмм того-то стоит 3 рубля, считай, что 900 граммов стоит 3 с полтиной. У тебя даже кое-что будет оставаться. Тебе что, говорит жена, тебя еще тогда выдрессировали, а я живой человек.